представляете силой. Из-за вас я должен менять свои планы. Вы разрушаете сейчас самое главное для меня. И еще ждете, что я за это пожму вам руку? Нет, обещаю. Если когда-нибудь я и прикоснусь к вам, то только для того, чтобы придавить. Даю слово. Рейкс вышел. Мандель сел. «Ну как?» — появился Бенсон. Мандель посмотрел на него, рассеянно поставил на место вазу с цветами. «Он возьмет золото. Делайте все, что он не попросит. Все. И ни на секунду не забывайте, что это за человек. Мы поколебали его мечту». Рейкс брел по заметенному снегом Лондону. Он точно знал, чего хотел. Понимал, что его поведение — одна из форм самоистязания. У него не было сиюминутного выхода, а может быть, никакого вообще. Если так, придется научиться жить по-другому, строить жизнь вокруг страха. Но только здесь, а не в Альвертоне. Альвертон свят. Сначала Рейкса сдерживал Сарлинг, потом Мэри. А теперь схватил этот Мандель и, видимо, не отпустит уже никогда. Рейкс не находил в себе злобы, лишь тупое отвращение, скотское примирение с рабством и зарождающееся терпение, которое он знал разрастется и будет поддерживать его столько, сколько понадобится, пока не представится случай, пока он не вознаградит себя мщением, какого требовала его натура. Расплывчатая, неясная мысль об этом заменит надежду и будет питать его силы недели, месяцы, а если нужно, и годы. Когда-нибудь, мистер Мандель, когда-нибудь. Рейкс остановился у большой витрины здания Кунардской морской компании, и его мечты отступили. За стеклом в центре стоял макет новой королевы Елизаветы II. Снег валил Рейкса на плечи, а он не мог оторвать взгляда от корабля, от длинного темно-серого корпуса с широкой красной ватерлинией. Смотрел на него как будто сверху, представлял, как плещется у кормы голубая вода, видел аккуратно подвешенные шлюпки, необычную домовую трубу, рожденную в десятках испытаний на обтекаемость, ветровой щит у ее основания, чтобы копоть и дым уносились прочь. Рейкс заметил мачту, которая была вовсе не мачтой, а трубой кухни, стойку связи, антенну и радары, ровные ступени бака, юта и шканцев. Глядя на макет, Рейкс говорил себе без всяких чувств, что раньше здесь стоял и Сарлинг, погруженный в свою бредовую мечту, не замечая прохожих. Рейкс отвернулся от витрины, поймал такси. Он успел на поезд в Брайтон в 12:25. В вагоне развернул рекламу. Внутри лежали два форматных листка, исписанные Сарлингом. Они были разорваны пополам, но аккуратно склеены прозрачной лентой. Несколько заметок для Фрэмптона и Бернерса. Первый регулярный рейс КЕ-2 запланирован так. Отплытие из Саутгемптона в 12:00 18 апреля 1969 года. Прибытие в Гавр в 19:00. Отплытие из Гавра в 21:00. Прибытие в Нью-Йорк 23 апреля. Но из-за неисправности турбин рейс, по-видимому, будет перенесен на более поздние сроки. Задача состоит в том, чтобы выкрасть золотые слитки из спецкаюты во время первого рейса через Северную Атлантику. Всю операцию на борту должны провести только два человека. Продолжительность операции от 40 минут до часа. Используй шантаж, а не насилие. Пассажирам причинить минимум неудобств. Обо всей операции не должен знать никто, кроме нескольких офицеров экипажа. Операцию следует провести от полуночи до 4 утра. В рубке в это время будут капитаны первого и третьего ранга, старшина рулевой и юнга. Спецкаюта расположена на 8-й палубе.